cocaína. With the Jonah on the drums. Jonah on the drums. Jonah on the drums. It's Jonah on the drums. Oh yeah. Jonah on the drums. Jonah on the drums. Sicher, Alter, kein Thema, jeden Tag, jeden Tag, jeden Tag, voll drauf, jeden Tag, mache die Musik, sleep, repeat, sleep, make music, and repeat, sleep, make music, and repeat, sleep, make music, and repeat. Давай, бля, давай, давай, давай, иди нахуй, питерес. Давай, давай, давай, бля. Спасибо, спасибо, да-да-да-да, спасибо, спасибо, спасибо, спасибо. Давай, давай, давай! Спасибо, спасибо, комрад. Да-да-да-да, комрад, да-да-да. Давай, давай, давай, давай. Давай, давай, давай, давай, давай. Давай, давай, давай, давай, давай. Давай, давай, давай, давай, давай. Yeah. Спасибо, спасибо, спасибо. Спасибо, спасибо. Давай, давай, давай, давай. Спасибо, спасибо, комрад. Спасибо! Давай, давай, давай, давай! Давай, давай, давай, давай! Давай, давай, давай, давай! Спасибо! Сука, бля! Давай, давай, давай. Yeah, the double time. Yeah, that double time on the drums. Yeah, that double time on the drums. Yeah, that double time on the drums. Oh. That double time on the drums, yeah. That double time on the drums, yeah. That double time on the drums. Сука, блядь! Давай, давай, давай. Спасибо, да-да-да-да-да. Патрона, патрона. Давай. Нет. Да. Патрона, патрона. Да-да-да. Спасибо! Yeah. Let me see, what do we got more? I don't know, man. I think that was my Russian. I love the Russian language, man. They use their mouth so different, like... You know, we don't do that in Europe. We say like, oh, could you please shut up, sir? But in Russia is like, ah, bleh, davai, bleh. And in German it's like, nein, nein, Alter, nein, nein, nein. And then we got more. Like in French. Oh, N'ont pas de problème, monsieur. On n'a pas de problème, monsieur. No, but for real, man, I love the Russian language. It's so different than how I do it. Давай, бля, питараса, питарас. Давай, бля. So different, huh? Just how you use your tongue and your mouth. We're all the same people, but the culture, the language, it's extremely interesting to me. Extremely interesting. Nein! Nein! Das habe ich nicht gesagt! Nein, nein, nein! But German can also be nice, but... a lot of... I don't know, man. I'm fucking drunk. Don't listen to me. Do not listen to me. Mute me! Mute me! Давай, бля! In German, like, give me the gas, Alter. In Russian, давай, бля. And on Dutch, hey, kerel, laat hem gaan. Laten we een feestje vieren. No comprende español, no comprende español, no comprende español. Thank you. Thank you.